Глава восьмая. В Харфангском замке. — Ну, Джилл, говори, — прошептал Юстас. Но Джилл говорить не могла. Она не сказала ни слова и сердито кивнула Юстасу, чтобы начинал он. Подумав, что он никогда не простит ни ее, ни Хмура, Юстас облизал сухие губы и прокричал: — С позволения вашего величества, дама в зеленом приветствует вас. Она сказала, что вам будет приятно, если мы придем на ваш осенний праздник. Король и королева кивнули друг другу, переглянулись, улыбнулись, и Джилл их улыбка не понравилась. Король с кудрявой бородой и орлиным носом понравился Джилл больше. Для великана он был совсем не дурен. У королевы же, ужасно толстой, было полное напудренное лицо с двойным подбородком, что и само по себе некрасиво, а уж тем более, когда увеличено в 10 раз. Король почему-то облизнулся. Конечно, это каждый может сделать. Но у него язык был такой большой и красный, что Джилл даже вздрогнула. — Какие хорошие детки! — сказала королева. — А может, она тоже ничего, — подумала Джилл. — Да просто превосходный, — сказал король. — Добро пожаловать! Дайте мне ваши ручки! Он протянул огромную руку, очень чистую, с множеством колец и жуткими острыми ногтями. Пожать ладони ему не удалось, и он пожал им локти. — А это что? — спросил король, указывая на Хмура. — Уважака квакль, — ответил Хмур. — Ой! — завопила королева, подбирая юбки. — Чудовище! Оно живое! — Да он славный, ваше величество! — торопливо заговорил Юстас. — Он вам понравится, честное слово. — Надеюсь, вы не утратите интереса к Джилл. Если я скажу, что тут она заплакала, извинить ее можно. Руки, уши и нос у нее только-только оттаяли, вода текла по ней, ноги болели, она с утра не ела. Во всяком случае, слезы оказались очень кстати. Королева сказала: «Ах, бедняжка, друг мой, почему наши гости стоят? Эй, вы там накормить, напоить, выкупать, девчушку утешить, дать ей леденцов, кукол, капель, чего хочет, печенье, копченье, соленье, варенье, и что там у вас есть? Не плачь, милочка, то ты никуда не будешь годиться к пиру». Джилл, как и вы, и я, рассердилась при упоминании о куклах, и хотя конфеты неплохи в своем роде, ей больше понравилось про копчение. Однако нелепая речь королевы имела прекрасные последствия. Хмуро и Юстаса подхватил великан лакей, Джилл, фрейлина великанша, и унесли их в комнаты. Комната Джилл размером с церковь была весьма мрачной, если бы не яркое пламя в камине и не толстый малиновый ковер. И тут начались радости. К Джилл отрядили королевскую кормилицу. С великаньей точки зрения это была согбенная старушка, а с человеческой великанша такая, что может войти в обычную комнату и не удариться головой о потолок. Она была очень заботлива, только Джилл предпочла бы, чтобы она поменьше причмокивала и восклицала: «Уй-уй-уй, какой цветочек!» или «Ах ты, бедненькая!» или «Вот и мы и молодцы!» Она наполнила великанью ножную ванночку горячей водой и помогла Джилл в нее залезть. «Если вы умеете плавать, как Джилл, такая ванна вам бы понравилась». И великаньи полотенца очень хороши, они довольно грубые и колючие, но конца им нет, и вытираться не нужно, просто укутайся и стой перед огнем. Потом Джилл одели во все чистое и теплое. Платье было просто великолепно, только чуточку великовато, хотя и сшито для людей. Если дама в зеленом приезжает сюда, они привыкли к таким гостям, — подумала Джилл. Вскоре догадка ее подтвердилась, потому что стол, стулья и посуда были обычных размеров. Как нравилось ей сидеть, наконец, в тепле и чистоте. На обед подали луковый суп, жареную индейку, горячий пудинг, орехи и очень много фруктов. Вот только няня без конца входила и выходила, принося с собой какую-нибудь великанью игрушку, куклу, больше самой Джилл, деревянную лошадку величиной со слона, барабан, похожий на пустую цистерну, мохнатого ягненка. Они были грубо сделаны, выкрашены яркой краской, и Джилл не хотелось на них смотреть. Она так няне и сказала, но та ответила: «Ну-ну-ну, очень даже захочешь, когда ляжешь, баиньки, уж ты мне поверь, чу-чу-чу-чу-чу, баиньки-баиньки, ух ты, ласточка». Кровать была не великаньей, но огромной, как в старинных гостиницах, и Джилл с удовольствием легла. «А снег еще идет, няня?» — сонно спросила она. «Нет, лапочка, теперь идет дождь», — ответила великанша. «Дождик смоет гадкий снег, и наша куколка погуляет утром во дворе». Она подоткнула одеяло и пожелала Джилл спокойной ночи. «Нет ничего противнее поцелуя великанши», — так подумала и Джилл, но заснула через 5 минут. Дождь лил весь вечер и всю ночь, стуча в окно замка. Но Джилл ничего не слышала, она спала крепко. В самый тихий час ночи, когда в великаньем доме все замерло, ей приснилось, что она просыпается в той же комнате и видит огонь, а в его свете огромного деревянного коня. Он двигается сам собой по ковру и останавливается в ее изголовье, и вдруг превращается в льва, не игрушечного, а настоящего, того самого, которого она видела на горе за краем света. Благоухание наполнило комнату. Но Джилл было как-то не по себе, хотя она не понимала, отчего, и слезы полились по ее лицу прямо на подушку. Лев сказал, чтобы она повторила знаки, и она не смогла и очень испугалась. Аслан взял ее губами, да-да, не зубами, и поднес к окну, и ей пришлось посмотреть. Луна ярко светила. Джилл увидела огромные буквы «Подо мной». На этом сон кончился. Проснувшись на следующее утро, она ничего не помнила. Джилл встала, оделась и уже кончала завтрак у камина, когда вошла няня и сказала: «А вот и наши друзья пришли с нами поиграть». В комнату вошли Юстас и Хмур. «Доброе утро!» — воскликнула Джилл. «Вот здорово! Я проспала 15 часов, и мне совсем хорошо. А вы как?» — Я-то неплохо, — ответил Юстас, — а у Хмура голова болела. — Ух ты, у тебя подоконник есть. Можно взобраться и посмотреть? Так они и сделали. Но едва взглянув, Джилл воскликнула: — Какой ужас! Светило солнце. Снег почти полностью смыло дождем. Внизу, как карта, на столе лежала плоская вершина, на которую они мучительно взбирались весь вчерашний день. Теперь отсюда было видно, что это великаний город. Стоявшие в кривь и в кость глыбы были остатками гигантских зданий, дворцов и даже храмов. Вчера Джилл приняла за скалу кусок стены футов 500 высотой. Фабричные трубы оказались огромными полуразрушенными колоннами. Уступы, с которых путешественники спускались на северном склоне и поднимались на южном, обломками гигантских ступеней. А в довершении всего, в центре, виднелись огромные темные буквы, начертанные на камнях подо мной. Трое путешественников в смятении взглянули друг на друга, и Юстас сказал то, что каждый из них подумал. Второй и третий знак мы тоже проворонили. И тут Джилл вспомнила свой сон. «Это я виновата», — в отчаянии проговорила она. «Я перестала повторять знаки каждый вечер. Если бы я думала о них, я рассмотрела бы, что это город даже сквозь снег». «Моя вина еще больше», — сказал Хмур. «Ведь я его рассмотрел. Мне казалось, что это очень похоже на разрушенный город». «Ты единственный, кого нельзя винить!» — воскликнул Юстас. «Ты же пытался нас остановить». «Значит, плохо пытался», — сказал Хмур. «Да что там, надо было схватить вас, тебя правой рукой, тебя левой». «Если по правде», — сказал Юстас, — «мы очень уж хотели попасть сюда, по крайней мере, я. С тех пор, как встретили даму с немым рыцарем, мы уже ни о чем другом не думали, мы почти забыли о принце Риллиане». «Не удивлюсь, если именно этого она и хотела», — сказал Хмур. «Почему же мы не видели букв?» — удивилась Джилл. «Может быть, они появились только прошлой ночью? Может быть, это Аслан начертал их? У меня был такой странный сон». И она рассказала его. «Ну и дураки же мы!» — воскликнул Юстас. «Мы видели буквы! Мы были в них! Не понимаешь, мы были в букве М. Мы прошли по левой палочке на север, повернули направо, потом из угла повернули опять, потом еще раз и пошли на юг. Вот идиоты!» И он стукнул по подоконнику. «Я знаю, Джилл, что ты думаешь. Я и сам так думал. Ты думаешь, как было бы хорошо, если бы Аслан начертал эти буквы, когда мы уже прошли их. Тогда виноват был бы он, не мы, правильно? А нет уж, сами виноваты. Нам дали всего 4 знака, и первые 3 мы прошляпили». «Ты хочешь сказать, что я прошляпила?» — сказала Джилл. «Конечно, это я все порчу с самого начала. Мне очень стыдно. Но все же, что значит подо мной? Чепуха какая-то». «Нет, не чепуха», — возразил Хмур. «Это значит, что принца надо искать внизу, под городом». «А как?» — удивилась Джилл. «В том-то и вопрос», — сказал Хмур. «Если бы там, в разрушенном городе, мы думали о деле, мы увидели бы дверцу, пещеру, туннель, или встретили бы кого-нибудь, может быть, даже Аслана, мы бы пробрались под эти глыбы так или иначе, а Аслан никогда не скажет зря. Как же нам быть сейчас?» «Я думаю, надо вернуться», — предложила Джилл. «Легко сказать. Начнем с того, что нужно открыть дверь». И они посмотрели на дверь и увидели, что никому не дотянуться до ручки. А если кто и дотянется, не повернуть. «А если нас не выпустят?» — спросила Джилл. Никто ей не ответил, но каждый подумал, скорее всего, так оно и будет. Мысль эта была не из приятных. Хмур ни за что не хотел говорить великанам, куда они идут, и просить у них свободы, а дети, конечно, ничего не могли делать без его согласия. Все 3 были уверены, что и ночью убежать не удастся. Раз они заперты в своих комнатах, они в плену до утра. Конечно, можно попросить, чтобы двери не запирали, но это возбудит подозрение. «Остается одно — сбежать днем», — сказал Юстас. «Может быть, они ложатся соснуть после обеда. Проберемся тогда на кухню. Черный ход, наверное, открыт». «Вряд ли это получится», — сказал Хмур. «Но что же еще делать?» Вообще-то план был не совсем безнадежен. «Если вам нужно выйти из дома незаметно, полдень лучше, чем полночь. Двери и окна, скорее всего, открыты. А если вас поймают, всегда можно притвориться, что вы никуда и не собирались, просто бродили без дела. Ни великаны, ни взрослые не поверят этому в 1 часу ночи». «Нужно как-то их обмануть», — сказал Юстас. «Ну, притвориться, что нам здесь очень хорошо, и что мы просто мечтаем об осеннем празднике. — Он завтра вечером, — сказал Хмур. — Я слышал, они говорили. — Да-да, — сказала Джил. — Сделаем вид, что нам очень интересно, и будем все время их спрашивать. Они думают, мы детки, и это нам на руку. — Веселиться, — глубоко вздохнул Хмур. — Вот что нужно, веселиться. Как будто у нас нет никаких забот. Резвиться, да, вы оба не в духе. Смотрите на меня и подражайте, уж я-то им повеселюсь. Он криво ухмыльнулся и порезвлюсь. Тут он скорчился и подпрыгнул. Они и так думают, что я какой-то шут. Боюсь, вы оба решили, что я вчера подвыпил. Но это все, ну, почти все нарочно, может, пригодится. Позже, вспоминая свои приключения, Джил и Юстас никак не могли понять, правда ли было так. Но они верили, что сам Хмур в это верил. — Ладно, веселыми так веселыми, — согласился Юстас. В этот момент дверь открылась, и няня-великанша торопливо проговорила. — Ну, детишки, хотите посмотреть, как короли придворные поедут на охоту? Ох и красота! Не теряя времени, они бросились мимо нее вниз по ступеням. До них доносились лай собак, звуки горнов, голоса великанов. Через несколько минут они очутились во дворе. Все великаны охотились пешими, потому что огромных коней здесь не было. Собаки тоже были, как у нас. Джил подумала, что толстой королеве никогда не угнаться за гончими, и она останется дома, но увидела, что ее несут на носилках шестеро молодых великанов. Нелепая толстуха была одета во все зеленое, на боку у нее висел рожок. Великанов 20-30 во главе с королем говорили и смеялись так, что можно было оглохнуть. А внизу, на уровне самой Джил, толпились и лаяли собаки, тычась ей в руку носами. Хмур начал было веселиться, что испортило бы всю затею. Когда Джил, изобразив самую очаровательную детскую улыбку, бросилась к королевским носилкам и закричала: «Ой, вы не уезжаете, вы вернетесь!» «Да, дорогая моя, — ответила королева, — я вернусь к вечеру». «Вот хорошо! — обрадовалась Джил. — А можно прийти на завтрашний праздник? Нам так хочется, нам здесь так нравится, а пока вы охотитесь... «Можно мы побегаем по замку и все посмотрим?» «Можно, да!» Королева кивнула и что-то сказала, но смех придворных заглушил ее слова.